Шжуань Фэн и Цзю Шидэй медленно прогуливались по улице. Они давно не чувствовали себя так расслабленно. Наверное, с тех самых пор, как стали высшими менталистами. После вступления в альянс менталистов и присоединения к семье Харус, они стали чистильщиками. Этим двоим редко выпадала возможность спокойно побродить по магазинам. Чистильщики в семье занимались самой грязной работой. Такими были условия, подписанного ими с Харусом контракта. Еще во времена, когда они были никому неизвестными менталистами, эти двое убедились, что не смогут самостоятельно ничего добиться. В отчаянии они присоединились к семье Харус, подписав контракт служить им на протяжении 50 лет. Средняя продолжительность жизни менталистов – около 200 лет. 50 лет – долгий срок, но у них была надежда получить свободу. Они медленно шли по улице. Каждый раз, когда Чжуань Фэн видела красивую одежду или украшение, она тихо спрашивала у Цзю Шидэй, нравится ему или нет. Они не были расточительными людьми. Привычка экономить у них выработалась, наверное, еще с детства. Поэтому обычно они просто смотрели, но не покупали. Рассматривая витрины, Чжуань Фэн увидела недорогой ювелирный магазин с красивыми украшениями. Она чувствовала себя обычной девушкой. Шагнув вперед, она толкнула легко поддавшуюся дверь. Цзю Шидэй, улыбнувшись, последовал за ней. «Я собираюсь открыть такой же ювелирный магазин, когда закончится контракт. Что думаешь?» — с улыбкой спросила Чжуань Фэн. «Конечно, можешь. Можешь делать все, что захочешь», — Цзю Шидэй улыбнулся. «Мы сможем найти тихую, отдаленную планету, где нас никто не знает, и начать все сначала. Но впереди у нас еще долгий путь», — беспомощно сказала Чжуань Фэн. «Прошло уже более 40 лет. Почти все. Осталось 3 года до завершения контракта». Цзю Шидэй рассчитал все очень четко. 3 года. Это не такой уж и маленький срок. Чжуань Фэн всегда была немного нетерпеливой. «Не волнуйся, я буду тебя защищать», — мягко улыбнулся Цзю Шидэй. «Ты почему ты ко мне так добр?» — пальчиком коснувшись его груди, спросила Чжуань Фэн. «Потому что...» — топ, топ, топ. Внезапно за спиной раздался звук торопливых шагов. Выражения лиц Чжуань Фэна и ее спутника изменились. Все продавцы ювелирного магазина вмиг куда-то разбежались. Высокие, мускулистые мужчины в черных кожаных жилетах окружили магазин. Внутрь медленно вошел здоровяк в черном кожаном костюме, обтягивающем стальные мышцы. Кожаные ботинки на обитой металлом подошве с тяжелым звуком касались земли. Высокий и сильный мужчина почти полностью заблокировал дверной проем. Его глаза были скрыты за темными солнцезащитными очками. Чжуань Фэн, Цзю Шидэй. Зайдя внутрь, он сразу же назвал имена двоих чистильщиков. «Хаэм, ты кто? Откуда нас знаешь?» Красивое лицо Чжуань Фэн нахмурилось. «Вам не нужно это знать». Мужчина медленно снял солнцезащитные очки, открыв пару жутких, темно-красных глаз. «Видите, горящие на ваших правых ладонях пламя?» Чжуань Фэн и ее спутник непонимающе посмотрели на свои ладони, но их руки совсем не изменились. «Именно это вас в скором времени ожидает». Тело Лу Шина начало медленно расширяться, покрываясь похожими на стальные тросы мышцами. На коже выступила черно-красная субстанция, которая, застыв, стала похожа на броню. Его шея тоже покрылась подобием брони. Кроме того, ее защищали 2 вздувшиеся мышцы. Чжуань Фэн и Цзю Шидэй почувствовали сильное жжение в правой руке практически одновременно. Оба поспешно посмотрели вниз. На правой руке каждого действительно появились 3 ярко-красных отметины. Хотя оба были очень удивлены столь радикальными изменениями во внешности противника, их опыта было достаточно, чтобы мгновенно оценить ситуацию и дать достойный ответ. «Жить надоело». Резко вскинув руку, Чжуань Фэн выпустила горсть тонких серебряных игл. Противник собирался воспользоваться какой-то хитростью, и ей нужно было как можно быстрее его остановить. Напрашивался только один выход. В следующее мгновение из-за спины Цзю Шидэй вылетело черное копье, которое молнией устремилось к груди Лу Шина. Бум! Бесчисленные серебряные иглы были мгновенно отброшены его ладонью. А вот черное копье вонзилось точно в середину его груди. Раздавшийся при этом глухой звук заставил обоих менталистов вздрогнуть. Копье рассыпалось, а человек остался невредим. Как такое возможно? Глаза Чжуань Фэн недоверчиво расширились. Рождение черного дракона. В тот момент, когда она, шокированная, на мгновение замешкалась, из-за ее спины вырвался поток ментальной силы Цзю Шидэя. Черный дракон, достигавший в длину чуть более метра, с ревом набросился на Лу Шина. Бум! Когда черный дракон с силой врезался в его грудь, Во все стороны разлетелось большое количество черного порошка, тут же превратившегося в высокотоксичную металлическую пыль. Пыша. Вместо того, чтобы задержать дыхание, Лу Шен внезапно глубоко вдохнул, втянув в себя большую часть высокотоксичной металлической пыли. Затем направился к двоим своим противникам. Ядовитая пыль, которой было достаточно, чтобы парализовать и убить нескольких слонов, на него совсем не подействовала. Сердце Цзю Шидая дрогнуло. Хотя в только что нанесенный удар он вложил не всю свою силу, это было 80% от его общей мощи. Но стоящий напротив мужчина словно вовсе не заметил атаки. «Беги!» Схватив Чжурань Фэн, он внезапно отбросил ее назад. В стене ювелирного магазина за его спиной появилось полукруглое отверстие, через которое пролетела Чжурань Фэн. Одновременно с этим Лу Шэн бросился вперед. Пол под ним внезапно взорвался. Исчезнув, он снова появился уже рядом с Чжурань Фэн. Бум! Последовал нисходящий удар локтем. Раздался приглушенный звук. Взорвавшись облаком серого дыма, тело Чжурань Фэн насело вниз. Бум! Стены ювелирного магазина рухнули, разрушенные мощным взрывом. Тем временем, магазин превратился в парящие в воздухе бесчисленные обломки. Кружась вокруг Цзю Шидая, обломки постепенно формировали огромного каменного красноглазого дракона. Щелк. Лу Шэн, тем временем, мягко опустился на землю. Слишком слабый. Слабый. Глаза Цзю Шидая на искаженном от ярости лице налились кровью. Дракон черного света. Залп главного орудия. Яростно взревел он. Бум. В небе промелькнула золотая молния. Свист. Вниз обрушился столб золотого света, поразив стоящего на земле Лу Шэна. Трехметровый светящийся луч быстро затопил все его тело. Глава 1035. Темный путь. Часть 1. Когда золотой луч залил центральную часть магазина, каменный дракон за спиной Цзю Шидая рассыпался. Он был создан для определения точного местоположения противника, чтобы можно было наиболее эффективно использовать главное орудие. Бросившись к развалинам, Цзю Шидай несколькими ударами расчистил себе путь, после чего вытащил пребывающую в полубессознательном состоянии Чжурань Фэн. «Сиани, ты в порядке? Все будет хорошо, не волнуйся, я здесь!» Взволнованно воскликнул он, подняв женщину на руки. «Беги!» Чжурань Фэн была специалистом по обнаружению. С трудом открыв глаза, она смогла выдавить из себя одно единственное слово. «Хорошо, мы сейчас же уйдем!» Вместе, Цзю Шидай прекрасно осознавал, что ситуация складывается не в их пользу. Из-за действующего здесь воздушного запрета, единственное, что он мог использовать, маленький одноместный корабль. Впрочем, урон главной пушки этого корабля был намного сильнее того, что мог нанести он. В случае же, если он не смог этим ударом уничтожить противника, держа Чжурань Фэн на руках, он, поднявшись в воздух, полетел прочь. Свист. Услышав шум, он испуганно обернулся. К ним на огромной скорости неслась вращающаяся в воздухе каменная стена. Она врезалась в них, словно таран. Когда он увидел стену, уклоняться было уже поздно. Сначала в них врезался сильный воздушный поток. Затем, словно мухобойка, их смела каменная стена, врезавшаяся потом в 90-этажный небоскреб. Здание содрогнулось, после чего его верхняя часть обрушилась. Над городом тут же взвыла сирена. В воздух поднялось большое количество сил противовоздушной обороны. Затем в ту сторону пронеслись раскрашенные бело-голубыми полосами полицейские машины. Окутанный белым дымом Лу Шэн медленно поднялся с земли. Подняв голову, посмотрел на заполонившие небо корабли противовоздушных сил. Рухнувшее здание погребло под собой нескольких ни в чем не повинных людей. Перед тем, как действовать, он загипнотизировал всех людей в окрестностях, заставив их покинуть опасную зону. Но на некоторых гипноз почему-то не подействовал. Именно они сейчас были мертвы или ранены. До него доносился плач людей. Кто-то звал свою мать, кто-то сокрушался по мужу. Несколько мужчин, закинув за спину женщин, спешили в направлении больницы. Мир слишком жесток, тело Лу Шэна содрогнулось и с него осыпался толстый слой черного пепла. Когда его тело обнажилось, человек из зала девяти жизней накинул ему на плечи черный плащ. «Я человек добрый и сострадательный, поэтому мне больно, что не обошлось без невинных жертв. Мастер зала, мы сделали все возможное, чтобы этого избежать. Это не твоя вина», – прошептал стоящий сбоку от него ученик зала девяти жизней. «Да, мы сделали все возможное», – некоторое время помолчав, кивнул Лу Шэн. «Пойдем». Обернувшись, он направился прочь. Он даже не взглянул на двух менталистов, врезавшихся в здание. Гу-гух, большое количество обломков разлетелось в стороны. В обнимку, со слезами на глазах, они выбрались на верхний уцелевший этаж полуразрушенного здания. Фэн, пуф, внезапно изо рта Цзюшидая полилась кровь. Чжуань Фэн настолько обессилила, что казалось, могла в любой момент умереть. Хотя Цзюшидай сам был тяжело ранен, он, сцепив зубы, продолжал поддерживать женщину. Никто из них так и не заметил быстро появившуюся и также быстро исчезнувшую на тыльной стороне их ладони красную отметину. Подсаженное сегодня в их тела семя истребления эмоций заставит их жить в тени Лушина. Они будут подчиняться Лушину и делать все, о чем он их попросит, до тех пор, пока ему нужны. Подавляющая сила семени истребления эмоций в сочетании с мощью четвертой жизни давала очень странный эффект. Стоило какому-нибудь человеку вступить в бой с Лушином, как на его теле самопроизвольно загорался кроваво-красный символ. Все, что требовалось от Лушина, победить или затянуть на определенное время бой. Кровавое пламя начинало будоражить кровь зараженного тела, распространяя по ней семя истребления эмоций. Конечно же, семени истребления эмоций можно было противостоять. Иными словами, вступая с Лушином в бой, нужно было очень быстро его победить. В противном случае, если битва затянется, исходом сражения станет неминуемая победа Лушина. Добравшись в сопровождении своих учеников до черной машины, Лушен забрался внутрь. Его тело прикрывал подбитый лисьим мехом плащ. Посмотрев вверх, Лушен увидел летящую вдаль маленькую черную точку. Он знал, что эти двое уже практически готовы. Вернувшись, они каждую ночь будут видеть кошмары. Под давлением его тени они в конце концов будут вынуждены сдаться. Они добровольно отправятся на его поиски и станут его подчиненными. Конечно же, они могут продолжить сопротивляться, но он сомневался, что они смогут долго выдержать то, что их ждет. Если они продолжат терпеть кошмары, рано или поздно либо сойдут с ума, либо покончат жизнь самоубийством. «Всему свое время», — сказал Лушен после того, как дверь машины закрылась. Его водителем сегодня был Бай Цзюньчен. Учитель, помимо того, что эти двое являются высшими менталистами, они еще входят в альянс менталистов и работают на семью Харус. Последуют ли они за тобой? После того, как Бай Цзюньчен узнал, что собой представляет альянс менталистов, он, признаться, начал беспокоиться. «Не волнуйся», — спокойно сказал Лушен. «Я знаю, что делаю. Те, в кого он подсадил семя истребления эмоций, будут страдать до тех пор, пока продолжат сопротивляться. Но как только они сдадутся и объединятся с семенем, они станут верными слугами Лушина». Автомобиль медленно тронулся с места. Следом за его машиной следовало несколько черных автомобилей. За исключением раненых во время недавнего сражения бойцов, все остальные люди из зала девяти жизней остались помогать полиции. Их основной задачей было сопровождение раненых и успокоение толпы. Руководство полиции, в действительности, относилось к залу девяти жизней с опаской. Зал девяти жизней был не просто общественной организацией, а могущественной структурой с военной поддержкой. Главное, они не только не мешали, но и проявляли инициативу, помогая в раскрытии сложных дел. Поэтому у руководства города сложилось о них очень хорошее впечатление. Хотя власти боялись этой силы, пока эти люди не причиняли неприятностей, они согласны были с ними мириться. Но сегодня во время битвы было разрушено здание. Это было очень громкое дело. Хотя люди из зала девяти жизней утверждали, что это сделали террористы-менталисты, в это мало кто верил. Любой дурак мог догадаться, что это дело рук кого-то из зала девяти жизней. Но заявить об этом вслух значило назвать людей из зала девяти жизней преступниками. Вскоре после того, как полиция завершила расследование, зал девяти жизней из гуманных соображений решил выплатить пострадавшим компенсацию. С некоторого времени деньги перестали быть для зала проблемой, особенно после присоединения к нему семьи Продун с их лизардитовыми шахтами. Они начали запускать руки в различные отрасли промышленности. С членами зала девяти жизней бандиты и мелкие общества не осмеливались связываться. Не нашлось тех, кто осмелился бы поднять по этому поводу шум. А еще зал выступал гарантом для своих членов, когда те хотели занять друг у друга денег и поддерживал бизнес своих членов. Благодаря этому зал девяти жизней становился все более влиятельным. Полгода спустя, квартира в городе Аньмин. Из душевого распылителя на лицо и верхнюю часть тела Лушина лилась теплая вода. Перекрыв воду, он полотенцем промокнул волосы. Затем накинул на себя банный халат и, небрежно завязав пояс, вышел из ванной. Проходя мимо зеркала, Он посмотрел на свое отражение. Его черные волосы были довольно короткими, кроме челки, падающей на глаза. Из-под длинной челки выглядывала пара холодных, равнодушных глаз, в которых, как в хрустале, отражался внешний мир. Хотя его тело было прикрыто халатом, контуры крепких мышц отлично просматривались. К этому времени техника девяти витков жизни уже показала свою ужасающую природу. А когда четвертая жизнь войдет в полную силу, исходящая из его крови мощная сила через какую-то таинственную связь начнет притягивать всех живых существ в радиусе 100 метров, оставляя на их телах кровавую метку. Если существа, на которых появилась кровавая метка, в течение определенного периода времени не покинут 100-метровый радиус, они будут заражены семенем истребления эмоций и их разум будет полностью подчинен Лушину. Это была ужасающая аура, одинаково эффективная как в групповых сражениях, так и в одиночных боях. Пройдя в гостиную, Лушен уселся на диван. Эта его квартира располагалась в самом высоком новострое Аньмина, 123-этажном небоскребе Лин. Сидя в гостиной перед огромным окном, Лушен видел весь ночной Аньмин. Прошло еще полгода. Влияние зала девяти жизней распространилось почти на всю провинцию Арнес. По мере расширения организации многие бизнесмены, которые раньше не были заинтересованы в сотрудничестве, начали присоединяться к ним по собственной воле. Потому что только присоединившись к залу девяти жизней, они могли воспользоваться обширной сетью контактов организации и ее бизнес-ресурсами. При помощи этих ресурсов и связей можно было достичь желаемого, затратив в половину меньше усилий. Это было одной из причин, почему к организации хотело присоединиться так много людей. Помимо главного подразделения, зал девяти судеб основал коммерческое подразделение и подразделение трех мудрецов. Коммерческое подразделение отвечало за торговые ресурсы, а подразделение трех мудрецов за объединенные силы быстрого реагирования, в которые входили люди, культивирующие форму волка, журавля и птицы Вермилион. Они отвечали за безопасность зала девяти жизней и всех сил, находящихся под его командованием. Главное подразделение было ядром зала девяти жизней, которым руководил лично Лушен. В главное подразделение входило 10 человек, и это количество не менялось. Когда Лушен победил двух высших менталистов Харуса, его подчиненные из главного подразделения пришли в неописуемый восторг. Их интерес к культивируемой им технике резко возрос. Еще больше их впечатлило, что Лушен смог пережить выстрел главного орудия летающего корабля. Это показало, насколько на самом деле могущественен хозяин зала девяти жизней. Человеку свойственно стремление к силе. Сидя на диване, Лушен мысленно анализировал текущую ситуацию. Четверо его учеников из главного подразделения были готовы к тому, чтобы начать культивировать технику девяти витков жизни. Братья Бай, Хунцы и Яншир. Что касаемо остальных, им еще было рано ею заниматься. 641194. Глава 1036. Темный путь. Часть 2. Среди них нельзя было не выделить двух гениев, Хунцы и Яншира. Хунцы, к примеру, разработала собственную технику, использовала ионизирующее излучение для ускорения культивирования техники боевых искусств Лушина. Эти двое даже обогнали братьев Бай. Их достижения в боевых искусствах были очень значимы. К сегодняшнему дню они практически достигли вершины уровня Туны, надев экзоскелетную броню. Каждый из них мог одномоментно выдать по несколько тонн разрушительной силы. Динь-динь-динь. Внезапно зазвонил лежащий на столе телефон. Красивая мелодия вырвала Лушина из раздумий. Взяв телефон, он посмотрел на экран. На нем высветилось имя. Вэй Ханьдун. В чем дело? Учитель, сестра Хунцы только что вернулась. Группировка алых из провинции Люшен практически полностью разгромлена, почтительно сказал Вэй Ханьдун. Правда? Дай ей отпуск на несколько дней. Пусть отдохнет и развлечется. Она ведь хотела съездить домой, думаю, дней 10 ей хватит. Нет, старшая хочет через 2 дня выразить почтение мастеру зала, с некоторым оттенком завести, сказал Вэй Ханьдун. О, удивился Лушен, он медленно выпрямился. Это был первый человек в этом мире, который смог его удивить. Ты уверен? Глубоким голосом спросил он. Конечно, некоторое время назад я помог старшей зарегистрировать недавно купленную ею малую ядерно-энергетическую установку. Похоже, она действительно преуспела, подавив волнение, сказал Вэй Ханьдун. Лушен некоторое время молчал, затем по его лицу расплылась довольная улыбка. Это действительно приятный сюрприз. Хунцы была талантлива во всех отношениях, воле, настойчивости и силе. Она происходила из хорошей семьи, но у нее не было зависимости от родни. Она с маниакальным упорством стремилась к культивированию своей силы. Узнав, что у нее совсем нет ментальной силы, она как сумасшедшая начала заниматься боевыми искусствами. Недавно она подала заявление на использование ядерной энергии для усиления культивируемой ею техники боевых искусств. Лу Шен давно обучил их всем приемам. Хун Ци выбрала форму птицы вермилион. Техника боевых искусств, которой Лу Шен обучал своих учеников, по сути, была базовой версией техники девяти витков жизни. Она включала в себя девять уровней. Добравшись до вершины, человек становился неуязвим для некоторых видов оружия. Он мог пережить выстрел из стрелкового оружия и из обычной лучевой пушки. Его сила, скорость и выносливость, выходя за пределы человеческого тела, достигали ужасающего уровня. Это символизировало предел развития человечества в этом мире. За короткий промежуток времени Хун Ци довела технику боевых искусств Лу Шена до совершенства. Кроме того, она создала свою собственную технику. Она могла собственным телом поглощать ядерную энергию. Благодаря этой энергии она смогла быстро прорваться на новый уровень, насильно вырвавшись из оков техники боевых искусств Лу Шена. Она пошла по совершенно новому, неизведанному им пути. Иными словами, она укрепляла свое тело при помощи технологий. Любопытно с такими способностями и талантом родиться в подобном мире. Вот уж действительно досадно, впервые Лу Шен так заинтересовался учеником. Он знал цель предстоящего визита Хун Ци. Хотя главные ученики Зала Девяти Жизней не были заражены семенем истребления эмоций, они беспрекословно ему подчинялись. Все ученики главного подразделения считали его непобедимым. Это была замаскированная под своеобразное благоговение и уважение форма психологического давления. Однако она не оказывала значительного влияния на его главных учеников. Естественно, что такой сильный человек, как Хун Ци, достигший вершины, не захочет вечно кому-то подчиняться. Лу Шен прямо сказал своим ученикам, что главным будет самый сильный. Поскольку самым сильным сейчас в зале девяти жизней был Лу Шен, он являлся мастером зала. Любой мог претендовать на это место, но нужно было доказать, что он сильнее. Прорвавшись, Хун Ци решила не тянуть, а сразу испытать свою силу. И это произошло сразу после того, как он одним единственным ударом разрушил высотное здание. Это говорило о том, насколько ужасающей была его сила. Отключившись, Лу Шен положил телефон на стол. За последние 6 месяцев он опускался в шахту, где продолжали добывать лизардит, один раз. Но из-за того, что руда была не очищена, он не смог впитать много ментальной энергии. Таким образом, выгоднее было дождаться окончания выработки лизардита, прежде чем поглощать ментальную энергию. Поэтому Лу Шен, оставаясь в городе, занимался культивированием. Кроме того, он обучал своих учеников и ожидал окончания трансформации. Его тело становилось все сильнее. К настоящему времени не осталось никого, с кем он мог бы себя сравнить. Более того, он чувствовал, что это тело уже достигло миллионной части силы его главного тела из мира небесных дьяволов. Это был довольно пугающий показатель. К слову сказать, его главным телом в мире небесных дьяволов было тело высшего повелителя небесных дьяволов, способного одним ударом разрушать целые звездные системы. Что касаемо одной миллионной, этой силы было достаточно, чтобы уничтожить все на поверхности планеты. К сожалению, за время жизни на этой планете я так ничего и не узнал о судьбе Нинера. Я не нашел следов спуска в этот мир каких-либо существ. Лу Шен нахмурился. Эта вселенная слишком велика. Я должен как можно быстрее расширить зону своего влияния. Иначе как я смогу кого-то найти, если продолжу в том же духе? Он долго думал, но так и не нашел хорошего решения. Вздохнув, он, взяв телефон, заказал себе доставку. Чашку молочного чая. Вскоре после того, как он сделал заказ, ему на телефон пришло сообщение. На самом деле, было не так много людей, знающих номер его телефона. Кроме нескольких учеников из главного подразделения, были еще хорошо относившиеся к нему родственники. Тот же старший дядя. Открыв сообщение и прочитав текст, Лу Шен молча отложил телефон. Сообщение было недлинным. «Кузен, это Ван Цзюнь. Я попала в беду в КТВ «Звездный свет». Помоги мне». Ван Цзюнь не произвела на Лу Шена особого впечатления. До этого они практически никогда не разговаривали. Эта девочка вела себя так, словно была, по меньшей мере, центром вселенной. Она была слишком высокомерной. Если бы в беду попал его кузен Ван Чен, он не отказался бы ему помочь. Что же до Ван Цзюнь, Они с ней были едва знакомы. Кроме того, у него сейчас не было свободного времени решать проблемы маленьких девочек. В любом случае, его подчиненные тайно заботились о всех его родственниках, поэтому ничего страшного не должно было произойти. Взяв в руки телефон, Лу Шен запустил одну из игр, решив развлечь себя чем-нибудь, пока ждет доставку. Однако с его скоростью и рефлексами игра не могла продлиться больше нескольких секунд. Вскоре пришло еще одно сообщение. «Кузен, это Ся Юнь. Пожалуйста, помоги. Мы застряли в КТВ и не можем выбраться. Помоги». Прочитав сообщение, Лу Шен все же решил связаться с коммерческим подразделением Зала Девяти Жизней. Изображение с камер КТВ, в котором отдыхала Ван Цзинюнь, было тут же перенаправлено на телефон Лу Шена. Он увидел девушку, которая сидела в одной из комнат с несколькими одноклассниками. Похоже, они спорили. Лу Шен сразу понял, что дело не стоило даже выеденного яйца. Не происходило ничего, стоящего его внимания. Отключившись от видеонаблюдения, он продолжил играть. В любом случае, пока не происходилось ничего серьезного, а о всяких мелочах он не собирался беспокоиться. КТВ «Звездный свет». Стоя с несколькими одноклассниками на одной стороне коридора, Ван Цзэюнь напряженно смотрела на группу наступающих на них людей. Одна из ее одноклассниц случайно зашла не в ту комнату. Там несколько людей хорошо проводили время. В порыве гнева другая сторона бросила в нее пепельницу. Девушка, плача от боли, тут же ретировалась в свою комнату. По ее лбу стекала тонкая струйка крови. Случайно подслушав в тот день разговор своего кузена с группой мускулистых мужчин, Ван Цзэюнь поняла, что ее брат скрывает от семьи свое истинное положение. Поскольку сегодня пострадала ее лучшая подруга, она была очень зла. «Я, не бойся, мой кузен непременно кого-нибудь пришлет. Я сейчас отправлю ему сообщение с просьбой о помощи». Сразу же после этого она позвонила Лу Шену, номер телефона которого на всякий случай раньше взяла у отца. Но кузен не ответил на ее звонок. Тогда ей не осталось ничего другого, кроме как написать сообщение. Она отправила два сообщения подряд, но ответа так и не дождалась. Ван Цзэюнь чувствовала себя неловко. Ее подруга, прикрывая окровавленный лоб, продолжала смотреть на нее с надеждой. Остальные девушки тоже ждали, когда ей перезвонят. «Подождите меня, я выйду позвоню», — покраснев, сказала она. Она должна была во что бы то ни стало достучаться до своего кузена, чтобы отомстить за свою лучшую подругу. Она резко поднялась, но дойти до двери не успела. Внезапно кто-то постучал в дверь их комнаты. Открыв дверь, Ван Цзэюнь увидела толстого мужчину с перебитым носом и перепуганным лицом. Рядом с ним стояла сильно накрашенная женщина, лицо которой было залито кровью. «Мы из соседней комнаты. Нам очень жаль. Мы случайно обидели вашего друга. Это плата за лечение и моральный ущерб. Пожалуйста, примите наши извинения». Подняв дрожащую руку, толстяк протянул ей чек. Ван Цзэюнь сразу заметила, что толстое запястье мужчины было покрыто кровью. Было очевидно, что его перед приходом сюда сильно избили. «Вы», — она на миг заколебалась. Толстяк и женщина подумали, что она не хочет их прощать. Забеспокоившись, они снова начали извиняться, продолжая предлагать деньги. Посмотрев на количество нулей на чеке, Ван Цзэюнь почувствовала легкое головокружение. Это было целых 100 тысяч монет. Жаль, она не знала, что, если бы кто-то специально не предупредил толстяка, тот дал бы им не 100 тысяч, а миллион. Но этот некто побоялся, что такая большая сумма плохо повлияет на его кузину. Будет нехорошо, если это испортит девушку. Выслушав извинения, Ван Цзэюнь объяснила, что происходит, своей подруге. В конце концов, девушки не осмелились взять чек, но приняли извинения. К их удивлению, толстяк не сдался. Достав пачку наличных, в которой было около 10 тысяч, он положил их на стол. Конфликт был исчерпан. Ван Цзэюнь так до конца и не поняла, кто побил толстяка и его спутницу. Но интуиция подсказывала, что это был ее загадочный кузен. Покинув КТВ, Ван Цзэюнь не поехала сразу домой. Добравшись до остановки, она села на лавочку отдохнуть. Достав телефон, открыла отправленные кузену сообщения. Ответа так и не последовало. «Не может быть. Толстяк пришел всего через несколько минут после того, как я отправила сообщение. Вполне возможно, кто-то из людей кузена тайно ей оберегал. Если это действительно так, значит ее кузен намного могущественнее, чем она себе представляла. Разве это не означает, что в будущем она сможет делать все, что заблагорассудится, и ей за это ничего не будет. Чем дольше Ван Цзиюнь об этом думала, тем сильнее возбуждалась. Это ощущение изучения тайны, поиска ответов на свои вопросы, было тем, от чего она не могла отказаться. Она представила, как в будущем станет так называемой дочерью темного мира Аньмина, как легко она будет избавляться от тех, кто ей не нравится. Это было так круто. Бум. Внезапно в остановку, где сидела Ван Цзиюнь, врезался выскочивший на обочину грузовик. Девушку подбросило вверх. Ее фонтанирующее кровью тело, пролетев по воздуху, врезалось в стоящий на обочине дороги фонарный столб. Что до грузовика, он сдал назад, после чего, свернув за угол, скрылся в ночи. 641409, глава 1037, бой, часть 1, бум. Когда телефон в руке Лушина разлетелся на куски, пол вокруг засыпало множеством осколков. Что, Ван Цзиюнь погибла? Его еще мгновение назад спокойный взгляд наполнился яростью. Ван Цзиюнь была кузиной Ван Му. Хотя они не были близки, в любом случае, она была его родственницей. И теперь она была мертва. Лушен резко поднялся. Вскоре автоматически включилось коммуникационное оборудование. Из динамика зазвучал голос Бай Цзюньчина. «Учитель, мы выяснили. Это дело рук людей семьи Харус. У них есть частная армия, возглавляемая менталистами. Их отряды уже проникли в провинцию Арнос. Это объявление войны. Они разместили информацию об этом убийстве на официальном сайте одной из наших компаний», — холодным тоном сказал Бай Цзюньчин. «Только прикажи, учитель, как они смеют бросать вызов залу девяти жизней и убивать наших близких? Мы не можем игнорировать брошенный нам вызов». Сбросив халат, Лушен переоделся в повседневную одежду. «Созови подразделение трех мудрецов, коммерческое и членов ядра. Все должны присутствовать. Кроме того, нужно усилить защиту моих родственников со стороны старшего дяди». «Понял», — поспешно ответил Бай Цзюньчен. «А тот, кто должен был защищать Ван Цзиюнь, пусть на коленях ждет меня в главном зале». Надев пальто, Лушен направился к выходу. Бай Цзюньчен задумался. Именно его подчиненные были ответственны за защиту Ван Цзиюнь. Честно говоря, он не думал, что это была вина его подчиненных, потому что все произошло слишком внезапно. У его людей не было времени, чтобы спасти девушку. Но в этот момент учитель Ван был настолько зол, что он даже не попытался оправдать своего человека. Ему не оставалось ничего другого, кроме как отключиться и начать оплакивать своего подчиненного. Провинция Арнос, город Пангар. Бьорн Ридман, капитан штурмового отряда Харуса, толстыми пальцами медленно вынул изо рта сигарету и затушил ее о стену. Затем обвел взглядом лениво расположившихся в гостиной пятерых членов штурмовой группы. Все они выглядели слишком уставшими, чтобы делать что-то еще. «Мы прибыли сюда для того, чтобы выполнить поставленную задачу. Это не отпуск. Соберитесь уже». Разозлившись, начал ругаться Бьорн. «Капитан, в любом случае, это просто местный персонаж. Он не ведал, что творил, когда ранил людей семьи Харус. Главное, разобраться с этим человеком. Все остальное – мелочи», — сказала рыжеволосая женщина. Опустив голову вниз, она натирала до блеска небольшой золотой шар. Два высших менталиста были тяжело ранены во время внезапной атаки. «Это значит, что противник очень силен», — не мог не сказать кудрявый блондин. «И что с того?» — рассмеялась рыжеволосая женщина. Поднеся к глазам маленький золотой шарик, она начала внимательно его осматривать. «Я не верю, что он сможет пережить нашу атаку». Бьорн достал из кармана пальто похожий на ручку предмет и направил его на стену. Свист. Вырвавшийся из предмета белый свет спроецировался на стену. На стене появилась карта провинции Арнос. На синей карте красными точками были отмечены филиалы Зала Девяти Жизней. Согласно собранной искателями информации, Зал Девяти Жизней появился около года назад. К настоящему времени они расползлись по всей провинции. Кроме того, они тесно связаны с военными и полицией. «В провинции Арнос они пользуются неограниченной властью», — начал рассказывать Бьорн. Мастер Зала Девяти Жизней Ван Му год назад таинственным образом начал быстро подниматься. Похоже, он овладел какой-то неизвестной нам мощной секретной техникой. Поэтому наша цель, кроме всего прочего, узнать источник этой секретной техники. Он пошевелил рукой. Картинка тут же изменилась. Все точки на небольшом участке карты одна за другой изменили цвет с красного на черный. Это уничтоженные нами филиалы Зала Девяти Жизней. Разделитесь и уничтожьте оставшиеся. Постарайтесь за день полностью решить эту проблему, нахмурившись, сказал Бьорн. Только будьте осторожны, их высшие менталисты довольно сильны. Старайтесь работать группами по 3 человека, а не в одиночку. Это гарантирует вашу. Внезапно по зданию отеля разнеслось эхо глухого удара. Резко замолчав, Бьорн посмотрел на стоящего перед окном мужчину. Тот, отодвинув занавеску, посмотрел вниз, после чего быстро качнул головой. Судя по его жесту, он ничего подозрительного не заметил. Кроме того, мы должны постоянно быть наготове, в любой момент ожидая мастеров зала 9 жизней. Среди них я особо хотел бы отметить. Бум. Дверь позади него распахнулась, и внутрь сквозь прутья металлической решетки просунулась большая черная рука, которая безжалостно схватила Бьорна за талию. Сердце Бьорна дрогнуло. Менталист начал быстро формировать за своей спиной из золотого порошка трехрогого быка. Му. Взревев, бык, сорвавшись с места, врезался в огромную черную ладонь. Раздался громкий удар. Металлическая дверь раскололась надвое и взорвалась. Бык, рассыпавшись, превратился в золотой порошок. Воспользовавшись возможностью, Бьорн отпрыгнул назад. Мягко приземлившись посреди гостиной, посмотрел на дверь. Он спрятал правую руку, с кончиков пальцев которой медленно капала красная жидкость, за спину. Внутрь сквозь сломанную дверную раму попыталась протиснуться крепкая фигура. Видимо, проем был недостаточно широким, поскольку человек, поднатужившись, руками расширил проход, сделав из прямоугольника полуарку. В номер шагнула двухметровая великанша с серебристо-белыми волосами и пугающе мускулистым телом. Ее мышцы были крепкими, словно сталь, а покрытая из сине-черными венами кожа, прочной, словно броня. Самая крупная вена, толщиной с запястье, отходя от сердца, тянулась по всему ее телу. «О, вот, значит, где вы все прячетесь?» Ухмыльнувшись, великанша обнажила хищный рот, полный белых зубов. «Хунцы», выражение лица Бьорна изменилось. «Убейте ее, она одна из 4 лидеров зала 9 жизней. Убить меня?» Нынешняя хунцы была совсем другой, нежели даже полгода назад. По ее венам стремительно пронесся огромный поток крови. Ее тело, долгое время подвергавшееся облучению и поглотившее большое количество ионизирующего излучения, начало быстро разбухать, словно наливаясь кровью. «Умрите! Ядерная гроза!» Ее тело, съежившись, стало похожим на шар. Загрохотав, оно пушечным ядром понеслось к стоящим в центре гостиной высшим менталистам. Почти одновременно с этим форму обрели несколько созданных менталистами серебряных и золотых зверей. Все они атаковали хунцы. Ха-ха-ха-ха! Небесный гром! Шаровидное тело хунцы вытянулось. Она обрушила на Бьорна похожие на огромные топоры руки. Несколько созданных менталистами металлических зверей тут же разрушились. Ее иссиня-черные руки, на мгновение зависнув в воздухе, с силой опустились на грудь Бьорна. БЖЖЖ. Разошедшаяся в стороны серо-белая воздушная волна раскидала всех менталистов и разрушила мебель в комнате. Руки хунцы начали стремительно нагреваться. Она хотела одним ударом пробить грудь Бьорна. Свист. В этот момент в окно внезапно хлынул белый свет. Белый луч ударил хунцы в грудь. Белый свет был настолько холодным, что кожа хунцы занемела задолго до того, как он коснулся ее тела. В прошлом она бросала все силы на то, чтобы подняться еще на один уровень в технике боевых искусств Лушина. Для того, чтобы преодолеть предел, она использовала ядерную энергию. Благодаря этому ее тело стало невероятно прочным. Но несмотря на это, влетевший в окно белый луч смог причинить ей боль. Она поняла, что долго не выдержит, поэтому попыталась увернуться. Но было уже слишком поздно. Белый луч только с виду выглядел неопасным, но его ударная сила была эквивалентна нескольким тысячам килограмм. Золотое тело. Хунцы знала, что не сможет этого избежать. Ее тело задрожало. Измененная радиация и кровь наполнила мощные мышцы. Тело покрылось тонким слоем твердой кожи. Дзинь. Послышался звук тяжелого удара. Хунцы вскрикнула от боли. Ее огромное тело, отлетев в сторону, покатилось по земле. К счастью, она легко смогла подняться на ноги. Стекающая по ее правой груди тонкая струйка темно-красной крови капала с края экзоскелетной брони. «Вы отлично!» Она хищно усмехнулась. «Подлые крысы, убирайтесь!» Схватив стоявшую сбоку вазу, она яростно сдавила ее пальцами. Ваза превратилась в дождь осколков, в следующее мгновение ураганом обрушившихся на окно. Шторы вмиг превратились в лоскуты. Стена вокруг окна покрылась выбоинами, словно ее изрешетили из пулемета. Снаружи появилась белая фигура. Она парила в воздухе за окном. Стоявший перед ней гигантский белый тигр заблокировал все осколки. Из-за окна послышалось грозное рычание. Хунци с невероятной скоростью бросилась вперед. Ее кулак приземлился на правую сторону тела женщины. Пытаясь заблокировать ее удар, гигантский тигр рванулся вперед. В воздухе вспыхнул круг отчаянно пульсирующей полупрозрачной ряби. Бум! Белая фигура с высоты отеля рухнула вниз. У преградившего Хунци путь огромного тигра оторвалась одна из частей тела, но она быстро восстановилась. Упав на землю, фигура врезалась в тротуар, выбив из него большое количество гравия. Та-да-да-да-да. Внезапно на нее со всех сторон обрушился град пуль. Около дюжины одетых в форму зала 9 жизней мужчин начали обстреливать белую фигуру из крупнокалиберных пулеметов. Под огонь попала не только белая фигура, но и вылетевшие из отеля менталисты. Открывшие по врагу огонь члены зала 9 жизней были настолько сильны, что неподъемные для обычных людей крупнокалиберные пулеметы были для них не тяжелее обычных пистолетов. «Уходим быстрее. Это место окружено учениками зала 9 жизней». Подняв ментальный щит, закричала женщина в белом. Остальные высшие менталисты, чтобы защититься, один за другим призвали своих ментальных зверей. Теперь все, на что были способны пулеметы, это создать вокруг них в воздухе рябь. Они не могли пробить защиту ментальных зверей. Лицо Бьорна было очень бледным. Нанесенный перед этим Хунци удар сломал ему как минимум несколько ребер. «Уйти, убейте ее». Хунци явилась одна. «Для нас это прекрасная возможность от нее избавиться», — нахмурившись, сказал он. Перед ним появился трехрогий бык. Только на этот раз он был намного больше предыдущего, и по коже его пробегали белые электрические разряды. Тара 4. Начать определение точного местоположения. Когда Бьорн резко хлопнул в ладоши, в небо внезапно взмыл золотой луч. Начинается определение точного местоположения. Аннигиляционная пушка готова. Зарядка началась. Запуск произойдет через одну секунду. Ха-ха-ха-ха. Кулак расщепления магнитной бури. Хунци оглушительно засмеялась. Ее руки трансформировались. Мышцы вздулись, превратившись в похожие на опухоли шары. Шары медленно вращались, качая в руки мощную силу. Когда она спрыгнула с верхнего этажа отеля, ее огромное тело накрыло землю темной тенью. В этот момент с неба, разорвав тучи, упал золотой луч. Острой стрелой он вонзился девушке в спину. 642937. Глава 1038. Бой. Часть 2. Тело Хунци окружил золотой свет. Настолько ослепительный, что невозможно было рассмотреть, что происходит с находящейся в его эпицентре девушкой. Бьорн, женщина в белом и высшие менталисты поспешно отвернулись, чтобы не ослепнуть. Несколько секунд спустя, золотой свет медленно рассеялся. Вокруг воцарилась тишина. Людям из зала 9 жизней, которые только что стреляли из пулеметов, золотой свет ослепил глаза. Они больше не видели цель. Стрельба прекратилась, и квартал на время погрузился в тишину. «Она мертва?» – дрогнувшим голосом спросил один из высших менталистов. Остальные члены группы начали медленно осматриваться, изучая обстановку. Покрытый потом Бьорн тяжело дышал. Трехрогий бык перед ним заметно потускнел. Экстренное определение местоположения и выстрел из главного орудия линкора израсходовали значительное количество его ментальной силы. Это был не обычный заранее запланированный обстрел, а экстренное управление зависшим над головой линкором. От такого выстрела невозможно было увернуться, его точно составляло доли миллиметров. Грудь женщины в белом продолжала тяжело вздыматься. Хотя состоявшаяся только что схватка была недолгой, она отняла у нее очень много ментальной силы. Хунци больше не была человеком. Ее тело стало настолько мощным, что смогло выдержать атаку ментального зверя. Она была почти такой же сильной, как гигантские звери, встречавшиеся на диких планетах. Взгляды присутствующих скрестились на месте, где только что находилась Хунци. Там на корточках сидела высокая, местами обугленное тело. Хунци руками прикрывала грудь, в которой золотой луч пробил дыру размером с кулак. «Я не смирюсь». Она только что прорвалась сквозь пределы своего тела и как раз собиралась бросить вызов своему учителю, чтобы стать мастером зала 9 жизней. Но все ее планы в одночасье рухнули по вине этих людей. Из груди Хунци вырвался наполненный гневом и унижением рев. Всего несколько ничтожных слабаков, она изо всех сил пыталась встать, но ее дрожащее тело стремительно теряло силы. «Убейте ее!» Едва Бьорн успел накопить достаточно ментальной силы, его трехрогий бык, взревев, атаковал Хун Ци. Остальные высшие менталисты к этому времени еще пребывали в состоянии шока. Вскоре один из них, придя в себя, создал птице подобного ментального зверя, который в следующее мгновение рассыпался, не выдержав удара Хун Ци. Лицо менталиста побледнело, а из его горла хлынула кровь. Отступив на несколько шагов, он, пошатнувшись, рухнул на землю. Аар! Яростно взревев, Хун Ци коснулась нескольких своих акупунктурных точек. Льющаяся из раны кровь быстро остановилась. Оттолкнувшись от земли всеми четырьмя конечностями, она молнией рванулась вперед. Один из находившихся поблизости он нее менталистов не успел увернуться. После того, как разлетелся на куски его ментальный зверь, верхняя часть его тела взорвалась, словно арбуз. Это вызвало своего рода цепную реакцию. Три высших менталиста остались без защиты, после того как их ментальные звери были уничтожены. Главные орудия космических кораблей рушились одно за другим, не успевая даже прицеливаться. «Остановите ее!» Бьорн был шокирован тем, что его стремительно мчащийся трехрогий бык никак не может догнать Хун Ци. «Я помогу!» Когда женщина в белом раскинула в стороны руки, вокруг нее начали собираться бесчисленные белые огни, тут же превращающиеся в световые мечи. «Уничтожьте ее!» Разрушительный шторм. Резко развернувшись, она словно в танце изящно взмахнула руками. «Чи, чи, чи, чи, чи!» Мигом во всех направлениях вспыхнули белые огни, центром которых была женщина в белом. Белый свет избегал менталистов, атакуя исключительно Хун Ци. Бум, бум, бум, бум, бум. Каждый белый огонек с силой взрывался. В доли секунд вокруг Хун Ци прозвучало несколько десятков взрывов. Ее насильно перегруженное тело больше не могло держаться. После того, как она оторвала голову очередному менталисту, ее тело, отлетев назад, с силой врезалось в стоящий на другой стороне дороги супермаркет. Ху-ху-ху. Тело женщины в белом покрылось потом. Крупные бисеринки стекали по ее лбу. В этот удар она вложила почти всю свою ментальную силу, и если он не принесет плодов, она боялась себе даже представить, что это за собой повлечет. На этот раз она ведь мертва. Бьорн осмотрелся. От рейдовой группы осталось 4 человека, включая его. Должно быть, она умерла. Подняв голову, он посмотрел в направлении супермаркета. Взрыв поднял в воздух облако пыли. Кроме того, там, кажется, что-то горело. Он стиснул зубы. Сегодня погибло так много его людей. Если он не добьется никакого результата, ему нечем будет оправдать себя перед семьей. Прошло много лет с тех пор, как в одной операции погибало сразу несколько высших менталистов. В Харусе это было крайне редким явлением. Он шаг за шагом приближался к зданию супермаркета. По мере его приближения дым постепенно рассеивался. В этот момент он, наконец, увидел Хун Ци. Она на одном колене стояла возле супермаркета. Ее тело было залито кровью. Она выглядела так, словно вот-вот умрет. Но не это наполнило его сердце страхом. Тем, кто заставил кожу его головы покрыться мурашками, а тело задрожать, был мускулистый мужчина в черной одежде, присевший на корточки рядом с Хун Ци. Опустив руку, мужчина взял горсть земли. Несколько секунд он ее внимательно рассматривал, после чего медленно поднялся. «Сестра, судя по количеству ядерной энергии, которой ты манипулировала, ты уже достигла предела», нахмурившись, сказал мужчина. «К сожалению, насколько бы мощной ни была ядерная энергия, ей никогда не сравнится с электромагнитной. В нашем мире настолько широко используется электромагнетизм, что я не понимаю, зачем было отказываться от синицы в руках ради парящего в небе журавля. Аншер, я просто была слишком беспечной». Начала оправдываться Хун Ци, хлопая покрасневшими глазами. «Учитель будет в тебе очень разочарован, когда узнает», — покачал головой Аншер. «Он с нетерпением ждал твоего визита. К сожалению, ты проиграла». «Я не проиграла». Хун Ци с трудом поднялась на ноги. Аншер, выпрямившись, посмотрел на наблюдавшего за ним с расстояния Бьорна. «Та-да-да». С неба донесся шум вертолетов. Один за другим вертолеты зависали над разрушенным супермаркетом, и из них спускались одетые в черную униформу люди. В самом большом черном вертолете мужчина в черном жилете, с похожими на корни дерева узловатыми мышцами, смотрел на раскинувшееся внизу поле боя. Стоя у края люка, он смотрел вниз. Брюки плотно облепляли ноги. На правой руке виднелось 3 кроваво-красных треугольника. «Вот же жалкие смертные», — пробормотал мужчина. «Кучка ничтожеств, претендующих на величие. Внезапно он вскинул голову и посмотрел в небо. В облаках над головой стремительно сгущался золотой свет. Это было только что выстрелившие в хунцы главное орудие летающего корабля. Чи, чи, чи, чи. После нескольких повторяющихся щелчков к золотому свету с четырех противоположных концов города устремились золотые лучи. Сойдясь на золотом свете, они легко его погасили. Взорвавшийся спустя несколько секунд огромный огненный шар осветил весь город. «Сзюньчен», — глубоким голосом сказал мужчина, — «вы блокировали все рейдовые группы, учитель, захват целей завершен. Полковник смог уничтожить все три летающих корабля, вторгшихся в наше воздушное пространство. Эти корабли не запросили разрешения, поэтому провинция Арнас имела законное право их уничтожить», — с улыбкой ответил сидящий в кабине пилота Бай Цзюньчен. «Итак, где находится ближайшая к нам резиденция семьи Харус?» – спросил Лушен. «Резиденция находится». Бай Цзюньчен как раз собирался ответить, когда, кача, в небе внезапно сверкнула золотая молния. Поднялся сильный ветер, небо затянуло тучами. Прорвавшись сквозь облака, в небе завис огромный линкор. Это же линкор класса Венагу. Посмотрев вверх, Бай Цзюньчен изменился в лице. «Кача, мимо пронеслась еще одна золотая молния». Подняв голову, Лушен посмотрел на огромный иллюминатор летающего корабля. Он ясно видел наблюдавших за ним оттуда людей. «Ребята, спуститесь вниз, избавьтесь от штурмовой команды», — приказал Лушен, после чего выпрыгнул из вертолета. Он был похож на парящую в небе с широко распахнутыми крыльями птицу. Он словно отталкивался ногами от воздуха. Бум! Лушен поднимался вверх, к летающему кораблю, словно ступал по лестнице. Золотое дуло под летающим кораблем, потрескивая, медленно накапливало энергию. Золотых лучей было так же много, как звезд на небе. Их количество невозможно было сосчитать. Дуло золотой пушки, в котором сейчас собиралась ужасающе мощная энергия, было направлено на Лушина. «Решили развлечь меня при помощи этой игрушки?» Тело Лушина начало быстро увеличиваться, покрываясь слоями похожих на броню черных мышц. Из спины торчали две похожие на крылья выпуклые мышцы. Взмахнув мышцами-крыльями, он, ускорившись, направился к летающему кораблю. По мере того, как он ускорялся, земля становилась все дальше. С силой пронзив облака, Лушен завис над белым пушистым морем. Бум! Вырвавшись из главного орудия корабля, бесчисленные золотые лучи устремились к Лушину. Золотые лучи пролетали сквозь Лушина, словно он был призраком. Они совсем не причиняли ему вреда, глупцы. Внезапно выбросив вперед руку, Лушен схватил пучок лучей. В его ладони не имевшие твердой основы лучи начали уплотняться, превращаясь в длинный, достигающий нескольких десятков метров в длину шип. Пора. Подняв над головой шип, Лушен направил его на летающий корабль. «Сейчас же вылезайте из своей игрушки». Бум! Раздался громкий взрыв и золотой шип взметнулся в небо. Тело Лушен было окружено странной силой, которая появилась у него после того, как он преодолел человеческие пределы. Это была сила, которую еще не видел этот мир. При помощи этой силы он смог изменить золотые лучи и направить их в небо, к летающему кораблю. Насладитесь отчаянием. Лушен развел руки в стороны. Медленно вращаясь, его тело начало подниматься вверх. Его окружали бесчисленные воздушные потоки, образуя вокруг него водоворот из облаков. К нему сошлись все облака в радиусе 2 километров, образовав 2 гигантских спиралевидных рукава. Они отходили от его тела, словно руки. Глава 1039. Низерн, часть 1. Внутри огромного золотого линкора, усатый мужчина с гладко зачесанными назад седыми волосами, сжав в руке белый жезл, через главный обзорный экран, на котором мелькали столбики графических данных, смотрел на раскинувшееся внизу море облаков. «Если б вы не попросили меня поучаствовать в сегодняшнем рейде, я пропустил бы такую захватывающую битву». Мужчина с аккуратно подстриженными седыми усами был не очень стар. Максимум, ему было лет 60. Что до окружавшей его тело властной ауры, он получил ее при рождении. На самом деле, человеческий потенциал настолько огромен, что при должном старании можно достичь любого уровня. Он посмотрел вниз, на человека, своей силой взбудоражившего облака. «Когда мы его поймаем, я хочу первым получить экспериментальные данные». Стоящая рядом с ним высокая фигура со скрытым серебристо-серой маской лицом, понятливо кивнула. «Конечно же, я поделюсь с вами данными, но для начала нам нужно этого человека победить. Не думаю, что это будет легкой задачей. Трудности закаляют человека, Седобородый мужчина улыбнулся. «А я живу такой жизнью, что практически никогда не сталкиваюсь с разочарованиями. Если он поможет мне испытать это чувство, я буду счастлив». Высокий мужчина в серебристой маске в ответ промолчал, только мысленно обругал этого глупца. К сожалению, статус его собеседника был слишком высок, чтобы он осмелился высказать свое неудовольствие вслух. Огромное море облаков под линкором скрутилось в две спиралевидные руки, которые с двух сторон обрушились на линкор. Шокированный происходящим седобородый мужчина посмотрел на человека в серебряной маске. «В таком случае, князь Низерн, буду рассчитывать на вашу помощь», понизив голос, сказал человек в маске. Как бы ему не хотелось этого признавать, противник был намного сильнее его. «Хорошо, победив этого человека, я испытаю удовлетворение, которого давно не испытывал», — улыбнулся седобородый. Его звали Низерн. Он был сыном великого герцога из Хейфила, 9-го округа империи Моту. Огромная территория империи Моту была поделена на 9 административных единиц, каждая из которых имела своего правителя. И эта планета была всего лишь маленькой частью всего 9-го округа. Можно сказать, Низерн был здесь проездом. «Позволь мне тебе показать, что значит уровень Венагу». Шагнув вперед, Низерн взмахнул жезлом. Из-за огромного линкора медленно выползло похожее на осьминога бледно-золотое чудовище. Существо было полупрозрачным, с множеством ромбовидных голубых глаз на голове, похожих на драгоценные камни. Эти глаза были узкими, длинными и острыми, и кажется, внутри них сиял глубокий голубой свет. Они были похожи на бесчисленные синие трещины. Призрачная эрозия. Прорычав Низерн, зверь выпустил из тела длинное золотое щупальце, тут же устремившееся вниз, к белым облачным рукам. Пуф! Вытянувшись в стрелу, щупальце вонзилось в облачную руку. Затем, взорвавшись, рассыпалось большим количеством золотого порошка. Бум! Облачная рука с глухим стуком врезалась в броню линкора. Линкор содрогнулся. Снизу был смят большой участок брони, а тем временем бесчисленное количество золотого порошка стремительно окружило Лушина. Порошок, подобно жидкости, растекался по телу Лушина, через рот, нос, глаза и рот, пытаясь проникнуть внутрь. «Нанороботы», — мгновенно понял Лушен. Он слышал о менталистах, управляющих сверхминиатюрными роботами. Кто бы мог подумать, что ему доведется столкнуться с одним из них. К сожалению, внезапно открыв рот, Лушен резко втянул воздух. «Пыша!» В одно мгновение огромное количество золотого порошка втянулось в его рот. Если бы кто-то мог видеть, что происходит внутри его желудка, он бы заметил, как ярко-красный огонь превращает золотых нанороботов в кроваво-красных. Пламя крови позволяло ему манипулировать нервными импульсами. По совпадению, эти нанороботы также были нацелены на манипулирование нервными импульсами. К счастью, красное пламя Лушина было сильней. Когда эти две силы столкнулись, первое легко одержало верх. Дело было не только в качестве, но еще и в сущности. Сила нанороботов была постоянной, она не менялась. Низерн просто ими управлял, используя в качестве оружия. Сущность пламени крови Лушина фактически происходила из него самого. Он мог поддерживать его практически бесконечно. Когда золотой порошок полностью всосался в его тело, Лушен, снова взмахнув облачными руками, вцепился ими в борта линкора. Две облачные руки, в длину достигающие нескольких тысяч метров, с силой сжали линкор с обеих сторон. «Я уже вижу, каким будет финал». Руки Лушина еще больше напряглись. Щелк. Дно линкора пересекла огромная трещина. «Этот линкор – один из моих любимых кораблей. Я не позволю тебе его уничтожить». Внезапно за спиной Лушина раздался расслабленный мужской голос. Последний, вздрогнув от неожиданности, обернулся. Он был удивлен, что противник смог подкрасться к нему незаметно. Обернувшись, он удивился еще больше. С ним разговаривал не человек, а горящий золотым пламенем вертикальный зрачок. Золотой глаз парил в воздухе. «Прошло много лет с тех пор, как я попадал в такую интересную ситуацию», — продолжил золотой глаз. «Скажи спасибо, что в последние годы мой характер сильно улучшился. Если бы это происходило 10 лет назад, ты бы пожалел, что родился». На лице Лушина расцвела насмешливая улыбка. Разведя руки, он указал пальцем на свою грудь. «Можешь попытаться меня убить. Покажи мне, какой на самом деле этот мир. Думаешь, я не осмелюсь?» — равнодушно спросил золотой глаз. «Осмелишься, но не сможешь». Внезапно выбросив вперед руку, Лушен телепортировался к золотому глазу. Бум! Глаз тут же взорвался. Едва успев опустить руку, Лушен услышал раздавшийся позади него дребезжащий скрип. Снова разведя руки в стороны, он нанес два удара ребрами ладоней. Ладони словно мечи взметнулись вверх, прочертив в небе две белые полосы. Чи-чи. Ладони мечи легко прорвались через летящие вниз золотые лучи, образовав две дорожки. На месте золотых лучей начала быстро формироваться золотая фигура. Развивавшиеся за спиной фигуры длинные золотые ленты со всех сторон обрушились на Лушена. Безграничная война. Золотая фигура внезапно устремилась вперед. Ленты и руки с ужасающей силой врезались в живот Лушена. Последний резко развернулся. Его мясистые крылья молниеносно отразили атаку. Когда эти двое обменялись ударами, воздух наполнился искрами и золотым порошком. Огромной силой удар отбросил Лушена назад. Золотая фигура с виду походила на бронированного робота. Ее рост достигал около 3 метров в высоту. Все сочленения были укреплены темно-синими драгоценными камнями. За спиной развивались десятки золотых лент, которые только внешне выглядели мягкими, а на самом деле были сделаны из металла. Каждый удар ленты сопровождался ужасающей силой выбросом кинетической энергии. Двое мужчин на бешеной скорости мчались над морем белоснежных облаков. Руки против оружия, мясистые крылья против лент. Они ни на мгновение не останавливались. Мышцы и вены на теле Лушена начали стремительно вздуваться. Красные треугольники на его руке становились все ярче. Странная сила, испускаемая пламенем крови, попыталась окутать противника, но была чем-то заблокирована. Она даже не смогла к нему приблизиться. Термобарический заряд, 30%, золотая фигура внезапно остановилась. Ее тело вспыхнуло золотым светом, еще более ослепительным, чем раньше. Мужчина резко отступил назад. Подняв вверх руки, он, сложив ладони, ударил ими вниз. Свист. В следующее мгновение воздух взорвался и вокруг образовался вакуум. Невидимый, постоянно трансформирующийся воздушный клинок врезался в тело Лушена. Бум! Из разрубленной груди Лушена хлынула кровь. Безграничная война. Божественная скорость. Ленты за спиной золотой фигуры на мгновение остановились. Затем, резко выпрямившись, начали с большой скоростью вращаться, словно вертолетный винт. Вуш! Внезапно они исчезли. Дзинь! Из тела Лушена снова хлынула кровь. На его груди и животе появились две большие раны. Последний удар. Золотая фигура остановилась, когда перед ней сошлись десятки металлических лент. Безграничная война. Меч, разрушивший 9 солнц. Перед фигурой сформировалось из лент огромное золотое, усеянное зубьями колесо. Прикрыв рукой рану на груди, Лушен резко выпрямился. Он сразу почувствовал, что его заблокировали ментальной силой. Это было очень странное ощущение. Он ничего не чувствовал на своем теле, но интуиция подсказывала, что его заблокировали. Подняв голову, он посмотрел на золотой свет, который становился все ослепительнее. Это уровень Венагу. Давление силы в золотом свете было слишком большим. Он почти не сомневался. Если бы золотое колесо сейчас вдруг упало на землю, планета была бы уничтожена. Нынешнему ему было еще далеко до подобного уровня разрушительной силы. Какая мощь! Убрав руку, Лушен посмотрел вниз. Рана на груди полностью зажила. Все полученные им раны полностью зажили всего за несколько секунд. Чтобы полностью восстановиться, ему требовалось не так уж и много времени. Мощная регенерация возвращала ему полную силу всего за несколько секунд. «Ну что, сдаешься?» Со стороны золотого колеса донесся равнодушный голос. Низеран сверху вниз смотрел на медленно опускающегося на землю Лушена. Менталист уровня Венагу владеет разрушительной силой уровня манипулятора. «Что такое? Чувствуешь отчаяние?» Он с интересом уставился на Лушена. Последний широко развел руки. Его глаза медленно закрылись, а в уголках появилась странная улыбка. «Похоже, ты еще не понял». Низеран застыл. Его чувства менталиста обострились до максимума. Внезапно выражение его лица изменилось. Это. На поверхности земли. Воздух наполнился плачем и криками боли. Десятиэтажное здание, медленно накренившись, завалилось на бок, засыпав землю огромным количеством обломков. Выжившие прохожие с дикими криками бросились прочь. Аншир отдернула из сине-черную руку, все еще искаженную мощными ионными потоками. Издалека, сквозь дым и пыль, он ясно видел, как упавший только что менталист испустил свой последний вздох. А полегче нельзя было. «Знаешь ли ты, как много людей сейчас погибло в этом здании?» — воскликнул приземлившийся неподалеку от него разгневанный Баяни. «Это война», — пожал плеча Аншир, осторожно щелкнув пальцем по своим очкам. На линзах тут же появилось большое количество данных, по которым можно было оценить уровень угрозы. Первыми на войне умирают те, кто испытывает угрызения совести и не сражается в полную силу. Аншер не стал утруждать себя дальнейшими объяснениями.